41 глава. Леджер. Она вписалась. Это было нереально и, если честно, немного ошеломляюще. Мы закончили ужин, но все оставались сидеть за столом. Диэм свернулась клубочком у меня на коленях, а я сидел рядом с Кенной. Когда мы садились ужинать, она заметно нервничала, но потом успокоилась. Особенно, когда Патрик начал рассказывать истории про Диэм, вводя Кену в курс жизни дочери. Он рассказал, как Диэм полгода назад сломала руку. И первые две недели думала, что ей придется теперь носить гипс всегда. Никто из нас не догадался рассказать ей, что переломы срастаются. И Диэм решила, если человек ломает кость, она остается сломанной. «Ох, нет!» — рассмеялась Кенна. Она посмотрела на Диэм и погладила ее по голове. «Бедняжечка». Диэм протянула Кенне руку, и та взяла ее. А потом легко соскользнула с моих колен к Кенне. Это произошло очень быстро и очень тихо. Она прижалась к Кенне, и Кенна обняла ее, как будто это самая обычная вещь на свете. Мы все смотрели на них. Но Кенна не замечала наших взглядов, потому что сидела, прижавшись щекой к макушке Диэм. Клянусь, я чуть не расплакался там же, за столом. Я кашлянул и встал. И даже не извинился, потому что при попытке заговорить мой голос сорвался бы, так что я просто тихонько встал и вышел на задний двор. Я хотел оставить их вчетвером. Весь сегодняшний день я служил для них своего рода буфером, но они должны были общаться и без меня. Мне хотелось, чтобы Кенне стало комфортно с ними, чтобы их отношения не были связаны со мной. Я видел, что Грейс и Патрик приятно удивлены тому, насколько Кенна отличается от того, что они ожидали. Это только доказывает, что время, расстояние и отчаяние позволяют людям лепить злодеев даже из тех, кого они вовсе не знают. Но Кенна никогда не была злодейкой. Она была жертвой, такой же, как и мы все. Время подходило к 8, хотя солнце еще не село, и Диэм пора было спать. Я думал, что Кенна еще не готова уйти, но все же предвкушал последствия этого дня. Я хотел побыть с ней вдвоем, с ней рядом, когда она начнет понимать то, что, я уверен, стало лучшим днем ее жизни. Дверь открылась, на террасу вышел Патрик. Он не стал садиться. Оперся на перила и молча смотрел во двор. Когда прошлым вечером я оставил им с Грейс это письмо, я ожидал какой-то немедленной реакции. Я не знал, какой она будет, но думал, что что-то получу. Сообщение, звонок, стук в дверь. Но ничего не произошло. Через 2 часа я, наконец, набрался мужества и поглядел в окно на их дом, и там горел свет. Я никогда не ощущал себя таким беспомощным, как в тот момент. Я думал, все мои усилия оказались напрасными. Но утром, после 8 бессонных часов, услыхал стук в дверь. Когда я открыл ее, там стояла Грейс одна, без Диэм, без Патрика. Ее глаза опухли, похоже, от слез. Она сказала: «Я хочу видеть ее». Мы сели в грузовик, и я отвез ее, не зная, чего ожидать. Собирается ли Грейс принять Кенну или отвергнуть ее? Когда мы приехали к Кенне, Грейс обернулась ко мне, не выходя из машины, и спросила: «Ты ее любишь?» Я кивнул без малейшего колебания. «За что?» В ответе тоже не было колебаний. «Увидишь, ее гораздо проще любить, чем ненавидеть». Грейс несколько минут молча посидела в машине. Потом мы вышли и вместе поднялись по лестнице. Она нервничала так же, как я. По пути она сказала мне, что хочет поговорить с Кенной наедине. Как нетрудно мне было не знать, что они скажут друг другу. Это все же было легче, чем не знать, что думает обо всем этом Патрик. У нас не было времени поговорить об этом. Думаю, потому он сюда и пришел. Я надеялся, что они с Грейс заодно, но могло быть и наоборот. Может, он согласился принять Кенну только потому, что этого хотела Грейс? «Что думаешь?» — спросил я его. Патрик задумчиво поскреб подбородок. Я ответил, не глядя на меня: «Если бы ты задал этот вопрос несколько часов назад, когда вы только приехали, я бы сказал, что все еще зол на тебя, и что не жалею, что врезал тебе». Он помолчал, сел на верхнюю ступеньку крыльца, зажал ладони между колен и поглядел на меня. «Но когда я увидел вас вместе, это переменилось. Когда я увидел, как ты на нее смотришь, то, как ты прослезился, когда Диэм залезла к ней на колени после ужина». Он покачал головой. «Я знаю тебя с тех пор, когда ты был как Диэм, Леджер. И ни разу за все эти годы ты не давал мне повода усомниться в тебе. Если ты говоришь, что Кенна достойна Диэм, я тебе верю. Это самое малое, что я могу сделать». «Чёрт». Я отвернулся и утер глаза. Я так и не знаю, что делать со всеми этими чёртовыми чувствами. С тех пор, как Кенна вернулась, их стало слишком много. И понятия не имел, что ему ответить. Может быть, ничего? Может быть, его слов достаточно? Мы посидели молча пару минут. Но это была другая тишина, чем та, в которой мы сидели обычно. На сей раз она оказалась тихой и уютной, и вовсе не грустной. «Чёрт возьми», — сказал Патрик. Я повернулся к нему, но он смотрел на что-то во дворе. Я проследил его взгляд. «Нет, не может быть. Будь я проклят», — тихо сказал я. «Это что? Это чёртов голубь?» «Да, это был он. Настоящий голубь. Настоящий, живой, бело-серый голубь ходил по двору, как будто бы это не было совершенно неподходящее для птицы время во всей истории птичьего племени». Патрик рассмеялся, и его смех был полон радости. Он так смеялся, что я тоже рассмеялся. Но он не плакал. Впервые он не заплакал при воспоминании о Скотте. И я подумал, что это огромный шаг. Не только потому, что шансы этого странного голубя приземлиться в этом дворе именно в этот момент были меньше, чем 1 на 1 000 000, но потому что никогда раньше ни один наш разговор о Скотте не заканчивался моим уходом, чтобы дать Патрику выплакаться в одиночестве. А сейчас он смеялся. И всё. И в первый раз со смерти Скотти я ощутил надежду. За него. За всех нас. Кенна побывала у меня дома только однажды. В тот раз, когда неожиданно появилась на нашей улице. Особой радости нам это не принесло, так что, открывая дверь и приглашая её в дом, я хотел, чтобы ей тут понравилось. Я предвкушал, что мы с Кенной побудем тут одни и, наконец, на настоящей кровати. Все наши предыдущие встречи и так прошли почти идеально. Но мне всегда казалось, что она достойна большего, чем надувной матрас, мой грузовик или твёрдый пол. Я хотел показать ей дом, но ещё больше хотел поцеловать её. Едва закрыв дверь, я прижал её к себе и поцеловал так, как хотел поцеловать весь вечер. И это был наш первый поцелуй, в котором не осталось привкуса грусти или страха. И это был самый лучший из наших поцелуев. Он продолжался так долго, что я забыл, что хотел показать ей дом. Подхватил её на руки и отнёс прямо в кровать. Когда я опустил её на матрас, она потянулась и вздохнула. «Господи, Леджер, тут так мягко!» Я взял пульт, лежащий неподалёку, и включил массажный режим, так что кровать задрожала. Она застонала, но когда я попытался опуститься на неё, увернулась. «Дай мне немножко времени, чтобы полностью оценить твою кровать», сказала она, закрывая глаза. Я лёг рядом с ней и любовался её улыбкой. Потом провёл рукой по её лицу, ласково обводя контур губ, едва касаясь их. Потом провёл пальцами по подбородку и ниже, по шее. «Я хочу тебе что-то сказать», — тихо сказал я. Она открыла глаза и улыбнулась в ожидании. Я снова коснулся её лица, её безупречного рта. Последние несколько лет я старался быть для Диэм хорошим примером и прочёл несколько книг о феминизме. Я узнал, что для девочки может быть не полезно придавать слишком большое значение внешности, и поэтому вместо того, чтобы говорить ей, какая она красивая, я уделял больше внимания важным вещам, типа какая она умная и какая сильная. И с тобой я стараюсь обращаться так же. Потому и не говорю тебе, как ты хорошо выглядишь и какой красивой я тебя считаю. Но я рад, что не говорил тебе об этом до сих пор, потому что ты никогда ещё не была такой красивой, как сейчас. Я поцеловал её в кончик носа. «Счастье тебе к лицу, Кенна!» Она с улыбкой коснулась моей щеки. «И всё благодаря тебе». Я покачал головой. «Я отвечаю за сегодняшний вечер. Но это не я копил деньги, приехал в этот город, работал целыми днями и...» «Леджер, я тебя люблю». Она сказала это так легко, как будто это самая простая вещь на свете. «Можешь не отвечать. Я просто хотела, чтобы ты знал, как...» «Я тоже тебя люблю». Она улыбнулась и потянулась ко мне губами. Я поцеловал её в ответ, но она продолжала улыбаться. И как бы я ни хотел сорвать с неё одежду и прошептать «я люблю тебя» в её кожу, я предпочёл просто держать её в объятиях и дать нам время снова осознать всё, что сегодня произошло. Столько всего случилось, и столько ещё впереди. «Я не буду переезжать», — сказал я. «То есть?» «Я не буду продавать этот дом. Я продам новый. Я хочу остаться здесь». «Когда ты это решил?» «Вот только что. Мои все тут. Это мой дом». Может, это и безумно, если вспомнить, сколько сил я вложил в строительство. Но Роман тоже работал там. Может, я продам его Роману по себестоимости? Он это заслужил. В конце концов, именно Роман стал катализатором всего, что получилось сегодня. Если бы он не заставил меня пойти проведать Кенну тем вечером, Может быть, ничего бы так и не произошло. Кенна продолжала что-то говорить. Она целовала меня и не останавливалась, пока часом позже мы, утомленные, вспотевшие, удовлетворенные, не замерли в объятиях друг друга. Я смотрел на нее, пока она не заснула, а потом стал смотреть на потолок, потому что не мог заснуть. Я не мог перестать думать об этом чертовом голубе. Существует ли вероятность того, что Скотти имеет к этому какое-то отношение? Или все же нет? Это могло быть простое совпадение, но мог бы быть и знак. Сообщение от него, где бы он ни был сейчас. А может, и не важно, совпадение это или знак свыше. Может, лучший способ смириться с потерей тех, кого мы любим, это умение видеть и находить их везде, где только возможно. И если люди, которых мы потеряли, как-то могут нас слышать, нужно просто не переставать разговаривать с ними. Я буду очень беречь твоих девочек, Скотти. Обещаю.